Глава 3. Побуждение способных. Государь У спросил: «Достаточно ли обеспечить суровость наказаний и ясность наград, чтобы победить?» У Цзы ответил: «Что касается суровости и ясности, я не знаю всех ответов. Даже если это так, на них нельзя полагаться полностью. Когда ты издаешь указы, и народ охотно их выполняет, когда собираешь войско и призываешь людей, и они охотно идут в бой, когда при столкновении с врагом люди охотно дерутся насмерть, на эти три вещи можно положиться». Государь У спросил еще: «Как можно добиться такого?» У Цзы ответил: «Следует выяснить, кто из людей обладает достижениями, и почтить их на великом пиру. На этот пир следует пригласить и тех, кто ничего не достиг, чтобы это стало для них побуждением». После разговора государь У велел постелить циновки в три ряда в зале храма предков и устроить пир для военных командиров и высших чиновников. Тех, кто отмечен выдающимися достижениями, усадили в первом ряду и подали им наилучшие явства на наилучшей посуде. Тех, чьи достижения были поменьше, усадили в среднем ряду и подали им прекрасные явства на прекрасной посуде. Тех, кто не достиг ничего примечательного, усадили в последнем ряду и подали им прекрасные явства на обычной посуде. Когда пир подошел к концу, и они ушли, государь У почтил родителей и семьи всех достойных за храмовой оградой и снова в соответствии с их достижениями. Ежегодно он посылал гонцов к семьям тех, кто умер, служа своей стране, с подарками и помощью их родителям. Поступая так, он показывал, что они не будут забыты. Он проделывал это на протяжении 3 лет, и тогда Цинь начали собирать войско, чтобы напасть на Вэй. Когда вэйские командиры прослышали об этом, они, не дожидаясь официального приказа, надели на себя доспехи и атаковали врага. Государь У вызвал У Цзы и сказал: «Мы увидели плоды того, о чем ты рассказывал мне прежде». У Цзы ответил: «Я слыхал, что у каждого есть свои сильные и слабые стороны, и нравственность также бывает всякой. Я надеюсь, что мой государь выделит мне 50 тысяч не отличившихся прежде людей и позволит пойти с ними на врага. Если мы потерпим поражение, это будет малой потерей для великого властелина. Представим себе преступника, которого приговорили к смерти, а он сбежал и прячется теперь. 1000 человек посылают на его поиски, и они ищут его повсюду. Почему? Потому что они боятся, что этот злодей причинит вред лично им. Так человек, который не боится смерти, приводит в ужас 1000. А если я возьму 50 тысяч воинов и направлю их против одного кровожадного злодея, поведу их на Цинское войско, то нам наверняка удастся вызвать у врага затруднение». Государь У согласился выполнить это желание и обеспечил У Цзы еще 500 мощными колесницами и 3000 всадников. И вследствие осуществлявшейся политики поощрения чиновников им удалось уничтожить 500-тысячное Цинское войско. В день, предшествовавший сражению, У Цзы обратился к своим воинам: «Все воины и все командиры должны сражаться и захватывать вражеские колесницы, конницу и пехоту. Если колесницы не будут брать в плен колесницы противника, если конники не будут брать в плен конников противника, если пехотинцы не будут брать в плен пехотинцев противника, то даже если мы одержим ошеломляющую победу, никому не достанется никаких почестей. в день сражения, несмотря на то, что его приказы не были обременительны, весь мир сотрясся от благоговения».